Переписка с Пастернаком, начавшаяся 9 лет назад, перевалив пик интенсивности в 1926 году, постепенно угасала, и все же еще длилась и прочно входила в незримый фундамент цветаевского противостояния бедам, в сам климат ее психологического самочувствия. За 3-9 земель в родной Москве был родной человек, радовавшийся каждой ее строчке, горевавший ее горестями, гордившийся ее удачами. Любимый друг, все понимавший с полуслова. У них и без встреч была уже позади насыщенная история взаимных радостей, недоразумений, примирений. Цветаевой казалось, что теперь все это кончилось, оборвалось. Так оно в сущности и было. Переписка, правда, еще тянулась, предстояли и встречи, осталась душевная преданность, но что-то самое неповторимое и дорогое ушло навсегда. 13 февраля она написала в письме к Ломоносовой: «С Борисом у нас вот уже 1923-1931 год, 8 лет тайный уговор, дожить друг до друга. Но катастрофа встречи все оттягивалась, как гроза, которая где-то за горами. Изредка перекаты грома, и опять ничего, живешь. Поймите меня правильно». Я, зная себя, наверное, от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла, то только к нему. Вот мое отношение. Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем. Я, моя семья, он, его семья, моя жалость, его совесть. Теперь ее вовсе не будет. Борис не с Женей, которую он встретил до меня. Борис без Жени и не со мной, с другой, которая не я, не мой Борис, просто лучший русский поэт. Сразу отвожу руки. Знаю, что будь я в Москве или будь он за границей, что встретится он хоть раз, никакой ЗН не было бы и быть не могло бы. По громадному закону родства по всему фронту, сестра моя жизнь, но я здесь, а он там, и все письма, и вместо рук рукописи. Вот оно, то царствие небесное, в котором я прожила жизнь, потерять не имев. Эти месяцы на перевале от зимы к весне дались ей нелегко. Очередным свидетельством отторжения Цветаевой от русского Парижа был пышный юбилей, отпразднованный 1 марта в ресторане «Феликс Потен». Чествовали Милюкова, 10-летие его деятельности на посту главного редактора самой популярной зарубежной русской газеты «Последние новости». В числе 100 приглашенных гостей был и князь Сергей Михайлович Волконский, регулярно публиковавший на страницах газеты заметки и статьи на театральные темы. Дружеские отношения Цветаевой с Волконским сохранялись со времен революционной Москвы, и Волконский наверняка рассказывал Марине Ивановне об этом юбилее. Там были Бунин и Бенуа, Дон Аминадо и Алданов, Адамович и Мачульский, литераторы, художники, театральные деятели русского зарубежья, люди самых разных воззрений и симпатий. Дело не в том, что Цветаева не пригласили. Шел уже 3-й год с момента, когда ее перестали печатать. Но она лишний раз ощутила свое неблагополучие, свою неслиянность с соотечественниками, которые и на чужбине все-таки оказались в каком-то сообществе. Если бы просто с соотечественниками. На глазах таяла ее прежняя близость с дочерью. 18-летняя Ариадна, поглощенная своими занятиями и новыми друзьями, радовалась любому поводу, чтобы вырваться из дома. Прекрасно понимая всю закономерность этого, Марина Ивановна не могла не испытывать горечи, которой с годами суждено было лишь разрастаться. Знавшие близко цветаевскую семью находили, что вместе с тонким чувством поэзии дочь унаследовала и материнскую замкнутость. Вспышки иронически беспощадного словесного репоста и жесткий характер. Два жестких характера в одном доме — ситуация нелегкая. Маленький Мур, страстная любовь матери, был совсем другим, чем старшая сестра в его возрасте. Способности вундеркинда, которыми была наделена маленькая Аля, в нем не обнаруживалось. Не было и Алиной сердечности и романтичности, так согревавших Цветаеву в трудные московские годы. Но развивался он тоже стремительно, опережая возраст, начинал уже читать и писать. Мальчишки на улице не давали ему проходу из-за его неуклюжести, полноты и рослости. Счастье, что он почти не понимал по-французски. Ему 6 лет, на вид и вес 10 русских и 14 французских, сообщала Цветаева в одном из писем. Пока он еще был привязан к матери, баловавшей его сверх всякой меры, но пройдет немного времени, и он усвоит по отношению к ней требовательный, а то и снисходительный тон. Несмотря на все свое обожание, Цветаева рано угадывает, что сын, как и дочь, совсем другой душевной породы, чем она сама. «Ничем не пронзен», — скажет она о нем позже с горечью. «Дома у меня жизнь тяжелая», — признается Марина Ивановна в одном из писем 1931 года. «Как у всех нас, мы все слишком особые и слишком разные. Как бы мне хотелось кого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего человека, ни автомобиля, ни газеты, кто бы мне всегда, даже на смертном одре, радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной интересно, и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, ибо я дома. Посуда, метла, котлеты. Сама понимаю». Комментируя эти строки из письма Цветаевой, Слоним вспоминает. На свою долю она никогда не жаловалась. Вероятно, потому я так хорошо запомнил ее слова во время одного из моих приездов к ней в Медон. Она сидела за кухонным столом, низко нагнувшись над тетрадью. Мур возился в углу. Я спросил, не помешал ли ей. Она, смотря в бок по своему обыкновению, не глядя на меня, ответила поразившим меня, ей несвойственным упавшим голосом, что просматривает старые черновики, а писать ей сейчас очень трудно. «Вы ведь знаете», — добавила она, — «для меня самое лучшее время — утро, а тут готовь всем завтрак, надо мыть Мура, с ним гулять, потом идти на рынок, выбирать что-нибудь подешевле. Какое тут писание? Иногда неделями не хватает времени. При настоящей работе самое важное — вслушиваться в себя. Для этого нужен досуг, тишина, одиночество». Известие о Пастернаке, неудача с публикациями, отъединение Али, безрезультатные попытки мужа найти заработок, груз домашнего быта — все сгустилось этой весной до последней безысходности. Каждая попытка прорвать ее круг, казалось, сжимала его еще теснее. Временами Цветаева видит себя просто плохим автоматом, механизм которого еле действует, из-за остатков души, мешающих машине, как она говорит. Но зреет и еще одна утрата. Готовится к отъезду в дальние края ближайшая приятельница последних 2 лет Елена Александровна Извольская, единственный, по словам самой Цветаевой, ее настоящий друг, изобретенных во Франции. Дочь бывшего русского посла в Париже, она была талантливой писательницей, публицисткой, переводчицей. Это в ее переводе на французской появились в журнале «Коммерц» стихи Пастернака, на которые в начале 1926 года обратил внимание Рильке. «Образованнейший человек, прекрасная собеседница, Извольская слыла не только поклонницей, но и знатоком поэзии. В широкий круг ее знакомств входили и русские, и французы. В числе их были, в частности, философы Лев Шестов и Жак Маритен. По приглашению Цветаевой Извольская приезжала к ней в Савойю летом 1930 года. То дождливое грозовое лето их особенно сблизило. Теперь же предстояла разлука. В апреле Извольская уезжала к жениху в Японию. В предотъездные дни Цветаева выкраивала каждый свободный час, чтобы быть рядом с Еленой Александровной, помочь ей в сборах. И вот день отъезда настал. От нас нет, по нас колеса любимых увозят с такой и такой-то скоростью в час. Все, кто был ей дорог, будто сговорились этой весной оставить ее разом, чтобы не растягивать страданий, замолкали, отстранялись, уезжали. Уже из окна тронувшегося вагона Извольскую поразило лицо Марины Ивановны. То была трагическая маска, которую, казалось, ничто не может оживить. Но чем глубже душевный провал, чем теснее обступают Цветаеву невзгоды, тем яростнее вспыхивает в ней сопротивление. Тем решительнее она отодвигает все помехи и садится за чистую тетрадь. Кастальский ток творчества — ее живая вода, поднимающая из праха, вливающая новые силы, заживляющие все раны. Всегда разительно сопоставление ее стихов и прозы с биографическим подстрочником, живой ситуацией, в которой они созданы. Откуда, из каких глубин поднимается в ней всякий раз это противостояние насилию и нажиму жизни? Подавленность, жалобу мы слышим не раз в ее письмах близким людям. Но вот отложено письмо и придвинута рабочая тетрадь. На белую страницу ложатся первые строки, и в них сразу звучит другой голос — независимый, уверенный, свободный, темпераментный. И это тоже ее голос. И, может быть, гораздо больше ее голос, ибо здесь, в своей рабочей тетради, она уже не перед лицом житейских обстоятельств, а перед лицом того, что ей всегда было по плечу и по силам. «Благоприятные условия? Их для художника нет», — писала Цветаева в очерке Натальи Гончарова. «Жизнь сама — неблагоприятные условия. Всякое творчество — перебарывание, перемалывание, переламывание жизни, самой счастливой. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия, быть может, самые благоприятные. Так молитва моряка: «Пошли мне, Бог, берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять». В ближайшие же недели после отъезда из Вольской она начинает и завершает историю одного посвящения, прозаический очерк-портрет Осипа Эмильевича Мандельштама. Тема и повод возникли случайно. Об этом рассказано в первых же абзацах очерка. «Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж, за море. Целые дни и вечера рвали с ней и жгли, днем рвали, вечером жгли, тонны писем и рукописей. Это беречь? Нет, жечь. Это жечь? Нет, беречь. Жечь, естественно, принадлежало ей, беречь — мне, ведь уезжала она». Заразившись этой расправой, Цветаева решает учинить такую же в собственном архиве. Аля пытается вмешаться, остановить, безуспешно. «Мам, не жгите! Пусть горит! Мама, вы что-то нужное жжете? Вырезка какая-то, может быть, о вас? Обо мне так долго не пишут. Фельетон целый. Что это может быть?» Подношу глазам, двустишие. Губы, опережая глаза, произносит: «Где обрывается Россия над морем черным и глухим». То был подвал в старом номере газеты «Последние новости», подписанный именем поэта Георгия Иванова. Отрывок из его книги «Петербургские зимы», вскоре вышедший в свет. Отрывок повествовал о Мандельштаме в Крыму в предреволюционные годы. Цветаева ахнула, прочтя первые же попавшиеся на глаза строки. Мандельштамовские стихи 1916 года, к ней обращенные, были выданы за дань восхищения некой хорошенькой врачихой, встреченной поэтом в Коктебеле. Мало этого, сам Мандельштам представал под пером Георгия Иванова не просто нелепым и странным, но и оглупленным. Отношение к нему Волошиных Максимилиана Александровича и его матери на грани пасквиля. Словом, Цветаева не могла не взяться за перо. Легко было бы догадаться, и самый захудалый литератор догадался бы, что опубликовать то, что она сейчас писала, ей не удастся. Ни один печатный орган не захотел бы ставить в неловкое положение самую авторитетную в эмиграции газету, да и Георгия Иванова, который, в отличие от Цветаевой, всюду был свой. Кроме того, Волошин и Мандельштам были далеко, а автор «Подвала» — рядом. Но когда она бралась за работу, все практические соображения исчезали. Все здравомыслящие голоса умолкали. Если нужен пример профессионально пишущего человека, в котором бы исходно отсутствовал внутренний редактор, лучшего, чем Цветаева, найти трудно. Она настолько его не знала, этого редактора, что это обстоятельство до сих пор иных ее читателей коробит, хоть они, может быть, и не отдают себе отчет, в чем именно дело. Слишком часто она касается тем, о которых принято умалчивать. Слишком безоглядно обнажает душевные движения и мотивы, не умещающиеся в негласном кодексе правил Коильфо. В выборе тем, как и в выборе формы, она не примиряется ни к издателю, ни к читателю. Первым она пренебрегает, второму, наоборот, доверяет как себе самой. Она начинала новую вещь, не имея перед собой никакой иной цели или желания, кроме цели и желания пристальнее вглядеться в то, что ее заинтересовало. В то, что в момент вспышки замысла предстало существенным и необходимым. «Дознаться», — так сама она называла этот стимул. «Я пишу, чтобы добраться до сути, выявить суть. Вот основное, что могу сказать о своем ремесле», — писала Цветаева в 1930 году Шарлю Вильдраку. «Делаю ли я это ради потомков? Нет. Скорее, ради прояснения моего собственного понимания. И еще для осознания сил моей любви и, если угодно, моего дара». Письмо Ломоносовой, февраль 1930 года. Именно так начала она еще в 1929 году поэму о царской семье. И вскоре сообщила в письме той же Ломоносовой: «Вещь, которую сейчас пишу, все остальные перележит». Работа растянулась до 1936 года, но была все же завершена. Увы, ее полный текст не сохранился. Цветаева не слишком была довольна результатом, самокритично считая, что в этой поэме историк поэта загнал. Но она ощущала неотклонимым долгом воздвигнуть свой памятник не российской монархии, которой никаких ностальгических чувств не испытывала, а именно семье, последней в России царской семье, расстрелянной в Екатеринбурге вместе с больным и безвинным мальчиком-наследником. Как и следовало ожидать, очерк опубликовать не удалось. Он лег очередным мертвым грузом в стол, рядом с Перекопом и французским молодцем. К читателю при жизни Цветаевой история одного посвящения так и не пробилась. Но однажды обрела слушателей. 30 мая 1931 года Марина Ивановна прочла историю одного посвящения в зале «Эвритмия» на улице Кампань-Премьер. Заглянем в номер последних новостей, поместивших сообщение о предстоящем вечере Цветаевой. На авеню Монтень в этот вечер Алехин давал сеанс одновременной игры с 10 игроками, не глядя на доску. На Рю де ля Помп имела быть вечеринка русских разведчиков. В аудитории Сорбонны Жермунской читал лекцию о португальской поэзии XVI века. В театре Ателье шел спектакль труппы Михаила Чехова. В парижских синема демонстрировался фильм «Голубой ангел». Американский сенатор Рид, выступая в штате Пенсильвания, уверенно прогнозировал падение советского режима в 1936 году. В том же номере последних новостей сообщалось и о начале судебного процесса в Риме над 7 членами революционной организации «Джустиция э Либерте». Места для публики были заняты вооруженными фашистами. Обвиняемые заявили, что целью их деятельности была дискредитация режима фашистской диктатуры в глазах общественного мнения. «Вечер прошел с большим успехом», — сообщал на следующий день Цветаева в письме к Соломее Андрониковой. «Зала почти полная. Слушали отлично, смеялись где нужно, и насколько легче душевно читать прозу». Читала в красном дополу платье вдовы Извольского, очевидно, ждавшим меня в сундуке 50 лет. Говорят, очень красивым. Красным, во всяком случае. По-моему, цветом была флаг, а стан — древко от флага. Стихи и прозу Цветаева читала на вечерах обычно по тетрадке, близко поднесенной к близоруким глазам. Очков Марина Ивановна упорно не признавала. Удивительно прямоспинная черта осанки, отличавшая и Ахматову, она старалась к таким вечерам принарядиться, и как часто наряды ее были заемными. Своими были зато серебряные браслеты, кольца, ожерелья. К ним у Цветаева была настоящая страсть, как у истой цыганки. Однажды эти украшения чрезвычайно раздражили мецената, которому кто-то из цветаевских доброжелателей всучил дорогой билет в первый ряд. Его раздраженную фразу передали потом Цветаевой: «Пусть она сначала продаст свои украшения, а уж потом рассчитывает на суды». Любящему же взгляду представала иная картина. Милютина в самом начале 30-х годов бывала на всех цветаевских вечерах. «Мне очень запомнилось первое впечатление», — пишет она в своих мемуарах. «Это были юношеские стихи. Я закрывала глаза и видела особенную пленительнейшую девушку, думающую и чувствующую не так, как другие, знающую для выражения этого неповторимого свои удивительные, только ей одной подвластные слова. Я открывала глаза, и у меня физически начинало болеть сердце. Передо мной была немолодая, небрежно и неумело одетая женщина. От нее веяло неуютом и полной неприспособленностью к жизни. Неровно подстриженные волосы спереди челкой доходили до бровей. От этого лицо теряло свои естественные пропорции, становилось тяжелым и некрасивым. Только глаза были умные, задумчивые и смотрели далеко. Меня чрезвычайно мучил этот разрыв между реальной Цветаевой и той чудесной из стихов. Только теперь, вглядываясь в фотографию, я вижу, как прекрасно, необычайно прекрасно лицо Марины Цветаевой. «Зал никогда не ломился от публики», — вспоминала Шаховская. «Народной любовью Марина Цветаева не пользовалась. Но приходили. Она в скромном затрапезном платье. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые. Не таинственно зеленые, не поражающие красотою. Смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом». Так явно невидящие тех, кто пришел на нее посмотреть или ее послушать, Марина Цветаева читает свои стихи громко, скандируя слова, подчеркивая ударение, как бы бросая вызов кому-то и нисколько не заботясь о том впечатлении, которое она производит. «Я не встречала никого из выступающих перед публикой более свободного от желания понравиться». В памяти Извольской, которая бывала на цветаевских вечерах на протяжении многих лет, другие подробности. Марина устраивала свои вечера в Париже в весьма убогом, невзрачном зале. Она читала доклады, стихи. Приходили друзья, но их было так мало. В первом ряду сидели Сергей, Аля, Мур. Аля вязала шарф, Мур сосал карамельки. Сережа слушал, склонив романтически голову. Все трое чувствовали себя как-то неловко. И все же это семья Марины. Они без нее, она без них перестали бы существовать. К Когда заканчивалось чтение, публика обступала Марину. Она, как всегда, рассеянная, близорукая, но как будто оживленная, улыбалась, сжала руки. Но вся она была обвеяна холодком, непроницаемой грустью.